Как одевались джентльмены? Что носила мужская прислуга? Мужская мода менялась медленнее, чем женская. Но готовый костюм вошел в обиход для джентльменов гораздо раньше, чем для леди. Хлопковые сорочки заменили льняные. То же случилось и с нижним бельем. Стирать его стало легче. Сапоги заменялись ботинками и туфлями. В то время о социальном статусе человека судили по его костюму и головному убору. С непокрытой головой на улицу не выходили. Это считалось неприличным. Тысячи модисток изготавливали женские шляпки, которые покупались каждому наряду. На них красовались кружева, ленты, цветы и птичьи перья. Стиль мужских головных уборов был более скромен. Джентльмены, относившиеся к высшему классу, носили высокие шелковые шляпы, называвшиеся в России цилиндрами, меняя только их цвет. К пальто и фраку для вечернего приема и деловой встречи полагался черный, а летом к светлому костюму или пальто – белый или бежевый цилиндры, а фиолетовый, коричневый или серый дополняли сюртуки соответствовавшего цвета. В театр выезжали в специальном оперном цилиндре, который складывался. Средний класс носил котелки, а рабочий класс, дети и спортсмены – кепки. Мужская мода из века XVIII, когда мужской одежде уделялось много внимания, пряжки на туфлях, напудренные парики, иногда и мушки на лице, переходила в век XIX. Парики в 1800-х годах уже не носят, но бриджи по-прежнему в моде и носятся с высокими сапогами. К 40-м годам одежда становится темнее. Вместо бриджей появляются брюки, а на ногах – ботинки. На званные обеды было принято появляться в приталенных черных пиджаках с длинными фалдами, которые назывались фраками от слова «фрок» – лягушка, и белых галстуках. Почти все мужчины в 40-х-60-х годах носили бакенбарды и усы. Джентльмены надевали корсеты для верховых прогулок, чтобы выработать хорошую посадку. Произвести впечатление было невозможно, если мужчина носил неправильную шляпу. Уильям Кок стал первым графом Лестерским при вступлении Виктории на престол, и его семья жила в Норфолке. Его сын, тоже Уильям, вошел в историю как создатель известного головного убора под названием «котелок». Он не был ни портным, ни шляпных дел мастером и считался великолепным хозяином и агрономом своего времени. В какой-то момент он стал беспокоиться, что некоторые слуги, ответственные за проведение охоты, могут пострадать от низко висящих веток при быстрой скачке и от браконьеров, часто наведывавшихся в его владение. Чтобы защитить их головы от ударов, он сконструировал шляпу с твердой фетровой тульей. Нарисовав головной убор необычного дизайна, он отнес рисунок знакомому мастеру в Лондоне и попросил изготовить один экземпляр. К изображению он приложил и описание того, как достигнуть нужной прочности тульи. Вернувшись через неделю, он увидел свое изобретение и даже опробовал прочность, встав на него. Так родился котелок. Головной убор в половину цилиндра, с полями и очень прочным верхом. Удовлетворенный результатом, Кок заказал еще 12 котелков и заплатил за каждый по 12 шиллингов. Скоро каждый, уважавший себя слуга высокого ранга в округе, имел такой головной убор. Его создатель не предполагал, что позже его детище будут носить по всей Англии, а затем и по всему миру. Этот вид шляпы вскоре надели инженеры и банкиры. Он стал символом престижа для среднего класса в викторианское время не только в Англии, но и в других странах. В простонародье он назывался Билли Кок по имени изобретателя Уильяма Кока. Бедным людям было не до моды. Они носили то же, что и их бабушки и дедушки. Подешевевшая одежда, производившаяся в массовых масштабах, позволила и им одеваться прилично по воскресеньям и праздникам. Наряжаясь в выходной день, они все еще не надевали нижнего белья, которое расценивалось рабочим классом как роскошь. Очень дорогой оставалась одежда из шерсти. Льняные и хлопковые брюки и платья были популярными, несмотря на то, что их называли бумажными из-за неспособности согреть зимой. Женщины впервые наслаждались крашеной одеждой взамен двух цветов – чистого и грязного. Дети донашивали пальтишки, платья и ботинки за старшими. Более или менее новой выглядела обувь, потому что ее носили только по праздникам.